Одна нога здесь, другая там. Что делать? Ведь бричку уже запрягли. Пока мы побежим до Успенской церкви, ездовой приготовит и подводу. Разве станут они дожидаться нас? Возьмут и покатят сами в Нагоряны. Нет, бежать домой за пальто никак нельзя. Нестор Варнаевич, у нас нет пальто. Мы так поедем. И не простудимся, честное слово, не простудимся, сказал я. Ах, вы лентяи, лентяи, покачал головой наш квартирант. Неохота бежать, правда? Ну ладно. И запахнув шинель, он ушел в конюшню. Немного погодя, он вынес оттуда потрепанную и обсыпанную соломенной трухой кавказскую бурку с приподнятыми плечами. «Это моя собственная, старинная», — сказал Полевой. «Ездила когда-то со мной в обозе. Я уж не думал, что будет нужна, а сейчас пригодится. Ею еще 5 таких мальцов, как вы, закутать можно. Ну, залезайте в бричку, живо». Я уселся рядом с Полевым, а Петька полез на облучок к кожухарю. Свернутая черная бурка лежала у ног Полевого. От нее пахло лошадиным потом. Полевой уложил на бурку 2 винтовки с ремнями и несколько обоим русских патронов с белыми острыми пулями. «Поехали!» — приказал он кожухарю. Тот подобрал вожжи и чмокнул губами. Лошади тронулись. И мы выехали со двора епархиального училища прямо на Успенский спуск. Дорога предстоит немалая. Ехать будет хорошо. Бричка весело подпрыгивает по булыжникам мостовой. Низенькие пожелтевшие липы, пестро размалеванные вывески парикмахерских, деревянные будочки медников, жестянщиков мелькают по обеим сторонам дороги. Вот мы проехали дворик Стародомских. Как жалко, что Куница уехал в Киев. Подождал бы еще денька-два, мы бы его захватили сегодня в Нагоряны. Мимо нас в Новых Буденовках проходит рота курсантов военно-политических курсов. Ротой командует пожилой сутулый командир в темно-коричневой гимнастерке. Курсанты поют «Гей, нума, хлопцы, ви комсомольцы, треба нам в спилку однаться. Пану гладкому богу старому годи вже нам покоряться. В Черному море панство топили, радии в Париже дрижали, рейдом зарвались глибоко в Польшу, чули, даешь пид Варшавой». Я знаю эту песню. Ее всегда поют комсомольцы. Мы проезжаем Успенский базар, дощатые, крытые жестью рундуки, закрыты на тяжелые засовы. Мальчишки с удивлением поглядывают на нас. Как мы гордимся тем, что едем на полковой бричке вместе с командиром Полевым. Смотрите, смотрите, а вот вас не возьмут на бричку, как бы вы ни просились. Бричка взбирается на гору, мы выезжаем на Житомирскую улицу, вдоль нее тянутся рядами молодые акации, каштановые деревья и высокие грабы. А вот и усадьба доктора Григоренко. Над резными дубовыми дверями докторского дома колышется белый флаг с красным крестом посредине. Теперь здесь помещается дивизионный лазарет. На столбе у ворот можно заметить светленькое пятно. Оно напоминает прохожим, что когда-то здесь висела медная дощечка с фамилией Котькиного отца. Бричка въезжает на тюремную улицу. Влево от нас белеет тюрьма. Перед нашими глазами расстилается широкое поле с уходящим к горизонту Калиновским трактом. Мы уже за городом, где-то за высокими подсолнухами кричит «пить-пилить», запоздалый перепел. Пахнет чабрецом, мятой и полынью. Полевой закуривает трубку, синий дымок вьется над бричкой и сразу же уносится вольным полевым ветром. До Нагорянского кладбища оставалось совсем немного, каких-нибудь полверсты, как вдруг у нашей брички лопнула задняя ось. Полевой спрыгнул на землю, он осмотрел лопнувшую ось и, крякнув с досады, достал из брички свою шинель, винтовки, патроны, черную бурку и бросил их на траву. «Вот Петрушка приключилась, будь ты неладна», — с сердцем произнес кожухарь. Подвода, которая ехала сзади, догнала нас. Белобрысый красноармеец спрыгнул с облучка и подошел к кожухарю. Вдвоем они ощупывают ось, советуются. Из села нам навстречу идет сутулый крестьянин в коричневой свитке. Поравнявшись с нами, он снимает шапку и кланяется. «Добрый день!»